Через минуту после того, как Виктор оказался у себя в кабинете, к нему вкрадчивой походкой забрел Марк. «Ну как?» — спросил он. «Что слышно с таможней?» «Потихоньку», — ответил Виктор, не желая особо распространяться на эту тему. «А что это к тебе за бандюганы зачастили?» «Это не бандюганы, это представители Ассоциации содействия малому бизнесу». «Ага», — кивнул Марк и уселся на стол. «Очень малому. А зачем они тебе?» «У них льготы по президентскому указу. Все, что хочешь, имеют право привозить без таможни». Марк пожал плечами. «Не свисти. Такого быть не может». «Не может, но есть. И не только у них, еще у афганцев, у инвалидов и у кучи других». «И ты с ними со всеми переговоры ведешь?» «Нет, только с этими. А что?» «Так просто и что-то вырисовывается?» «Вроде да. Они предлагают свои услуги за половину прибыли». «Но прибыли-то не будет», — заявил Марк. «Просто ни копейки. Уж такое дело мы обеспечим». «Нет», — сказал Виктор, — «это не разговор. Мы уже всю схему прошли, и цифры известны». «Да?» — заерзал на столе Марк. «Ну-ка покажи». «Извини, дорогой», — вежливо сказал Виктор. «Мне сказано было, сколько я должен зарабатывать на каждой машине. Вот это могу сообщить». «А насчет схемы?» «Я этим ребятам пообещал, что схема предметом обсуждения не будет». Марк хотел взорваться, но сдержал себя в руках. «Ты уверен, что это будет работать?» «Не знаю», — признался Виктор. «Попробую втянуть один автовоз. 1200. Есть такое волшебное число». «Ну ладно», — Марк соскочил со стола, потянулся. «Не хочешь говорить, не надо. Пойдем пообедаем». Интерес Марка к планируемой операции возрастал ежечасно. Наведя по своим каналам справки, он убедился, что льготные схемы действительно существуют и уже начинают работать. И Марк клял себя за то, что поторопился сложить лапки и собственноручно уступил Сысое вот такой лакомый кусок. Но кто же мог знать, что удумают эти, наверху? Обиднее всего, что дело решил один месяц, один. Если бы он не поспешил тогда затеять эту идиотскую интригу с Сысоевым, то сейчас вполне мог бы и сам договориться и с афганцами, и с глухими, и с этими, как их там, малыми бизнесменами. Тогда Марк был бы на коне, вытащив из прорыва 20 миллионов долларов. Попробовал бы потом Ларри не пустить его в автомобильный бизнес. Впрочем, ладно. Еще не все потеряно. Витька не Ларри. Его вполне можно подмять под себя. Это он пока своими адидасами торговал, не был никому интересен. А сейчас, когда все договора в руках, его можно заставить так побегать, что мало не покажется. Так или иначе, хоть с одним договором, но Виктор придет к нему за визой. И пока Сысоев не расскажет, что затеял и где зарабатываются деньги, хрен он эту визу получит. А когда расскажет, дальше все уже будет просто. Остается только встретиться с этими таинственными льготниками, объявить новые условия сотрудничества и замкнуть ситуацию на себя. Пусть потом будущие поколения разбираются с тем, кто больше сделал для бизнеса. И Марк, овладевший стратегией и тактикой бюрократических игр не хуже, чем в молодости шахматами, пошел в атаку. Окончательно согласовав с графьями систему договоров, Виктор подписал контракт о перепродаже инфокаровских машин Полем Пексу и послал Полю в отдел кадров ставить печать. Поле вернулось через минуту. «Они не ставят печать, Виктор Павлович», — взволнованно сказала она. «Говорят, что есть приказ без визы Марка Наумовича печать не ставить». Виктор выругался про себя, забрал у Пола контракт и пошел к Марку. «Оставь», — сказал Марк, глядя на него стеклянными глазами. «Мои ребята посмотрят. Сегодня крайний срок завтра». На завтра к вечеру Марк позвонил Виктору по местному телефону. «Я что-то не понимаю», — раздраженно сказал он. «Мне тут посчитали, и оказалось, что мы продаем машины этим твоим польским приятелям с наценкой в среднем...» Марк пошуршал бумагами. $100 на машину? Это ты такой бизнес делаешь на машинах? Если бы я не знал тебя много лет, точно решил бы, что по 5 штук с машины ты решил к себе в карман положить. Я такой контракт не выпущу». Виктор молчал. Возразить Марку по существу было нечего. Зарабатываемые на машинах деньги вылезали совершенно в других местах, но рассказать про них значило засветить схему. Показать боковые контракты с номерами счетов, названных графьями только ему и под категорическое обещание ни с кем этой информацией не делиться, Виктор, естественно, не мог. «Значит, не будешь визировать?» — переспросил он, закончив размышлять. «Ладно, верни мне контракт, я посмотрю, что можно сделать». «Забирай», — хладнокровно ответил Марк. «Только хочу тебя предупредить, что я сделал с него ксерокопию, и я ее всем покажу, и Платону, и Ларе, чтобы они знали, какой у нас странный бизнес затевается». Марк не упомянул Мусу только по причине своей полной уверенности в том, что тот и слушать не захочет про какие-то иномарки. Платон был неизвестно где, Ларе в Германии, и Виктор, почуяв объявление войны, пошел с извлеченным из канцелярии Марка контрактом именно к Мусе. «Да он совсем рехнулся!» — вспыхнул Муса, узнав, что Марк завернул договор. «Это он в каждой бочке хочет затычкой быть, придурок! Сейчас я сделаю!» Тариев нажал кнопку внутренней связи. «Таня!» — скомандовал он, когда в кадрах сняли трубку. «Зайди ко мне быстро, с печатью!» «Ставь печать!» — приказал Муса, когда в кабинет влетела Таня. «Сюда!» Он разложил перед ней оба экземпляра сысоевского договора. «А как же...» — замялась Таня. «Ставь, говорю!» «Он же кричать будет!» — кивнула Таня в сторону двери. «Пусть хоть охрипнет, ставь!» «Муса, а ты не мог бы тоже здесь расписаться?» — попросила Таня. «Иначе он меня убьет. Марк специально насчет этого контракта предупреждал, 3 раза заходил». Выхватив из внутреннего кармана ручку, Муса размашисто изобразил свою подпись. Таня боязливо покосилась на дверь и 2 раза плюхнула печатью на последней странице контракта. «Теперь надо идти к нему. Регистрировать», — вздохнула она. «Витя, ты подожди, пока он уедет, тогда у девочек зарегистрируешь». «Ой, втравили вы меня в историю». «И как же мне быть дальше?» — спросил Виктор, когда за Таней закрылась дверь. «По автомобильным счетам у меня права подписи нет. Я с Ларри так до сих пор и не договорился. Кто будет подписывать платежки?» «Носи ко мне», — махнул рукой Муса. «Пока Ларри не приедет, я пущу весь оборот через центральный счет. А там разберемся». Разразившийся через неделю скандал был только первым предвестником надвигающихся бедствий. К удивлению Виктора, Марк, узнав о появлении на контракте несанкционированной им печати и последовавшей затем контрабандной регистрации договора, не стал устраивать сумасшедший дом. Он просто тихо исчез на 3 дня. Как выяснилось, Цейтлин сначала слетал на завод, где выловил Платона и побеседовал с ним, а потом в Германию, где накачал Ларри. В результате и Платон, и Ларри появились в Москве хорошо подготовленными. В изложении Марка все выглядело действительно кошмарно. Затевается какая-то авантюра с президентским указом, якобы президентским. Кто этот указ видел? Никто не видел. В газетах публиковали? Не публиковали. А вот, например, липовые платежки с поддельным банковским штампом встречать приходилось. Может, и указ из той же серии? Ходят с этой бумагой явные бандюги, вооруженные. Приезжают на 600-х. Он, Марк, им дохлую кошку не доверил бы. Жуть. Один такой здоровый, весь в шрамах, второй вообще на наркомана похож. Кличка Граф. И ведь что интересно. Говорят, такие же льготы имеют общество инвалидов, слепых, глухих и так далее. Но есть совершенно точная информация, что никаких переговоров с ними даже не велось. А ведь, казалось бы, так естественно. Встретиться со всеми, выяснить условия, выбрать наилучшие. Почему это не сделано? Дальше больше. Посмотрите на этот контракт. Без всяких гарантий, без денег. С отсрочкой платежа на 1/2. Инфокаровские машины стоимостью $20 миллионов отдаются какой-то польской шарашке Полимпекс. Тоша, ты про Полимпекс слышал что-нибудь? А ты, Ларри? Вы бы отдали 20 миллионов долларов просто так, за тьфу, да еще неизвестно кому. Ну ладно, предположим, здесь есть такой баснословный профит, что можно рискнуть. Давайте посмотрим. Аж целых 112 тысяч долларов зарабатывается на этой сделке века. Возьмите калькулятор, посчитайте. 1% годовых, класс. Если это не афера, то я вообще ничего не понимаю. Идем дальше. Еще год назад железно договорились, что все автомобильные деньги проходят через специальные счета. Чтобы не запутаться и чтобы в случае неожиданности не ставить под удар центральный счет. А теперь обратите внимание, что за счет указан в контракте. Обратили? Тот же. Из каких это пор автомобильные контракты подписываются не Ларри, а с Исоевым и Тариевым? Может быть, пора начать задавать вопросы? Да, это я предлагал, чтобы Сысоев занялся таможней. Но вместе со мной, под контролем. Или вы считаете, что нам контроль уже не нужен? Тогда так и скажите. Я чем-нибудь другим займусь, слава богу, дел хватает. Ладно, я даже готов согласиться, что мне про эти переговоры и контракты знать не полагается. Но при условии, что хотя бы кто-то из вас в курсе. А если и вы не в курсе, тогда я просто не понимаю, что происходит. Хорошо. Если мы потеряем на этой деятельности миллионов 5-10, а скорее всего все 20, да еще вляпаемся в какую-нибудь уголовку. Отвечаю, вы бы видели эти рожи. Тьфу! Ларри внимательно выслушал горячую речь Марка и практически никак не отреагировал. Он вообще не любил проявлять эмоции. Только увидев на контракте подпись Мусы и номер центрального счета, сдержанно сказал: «Это нехорошо. Я поговорю с Мусой». Платон же вскипел, как брошенный в воду карбид. Он рванулся к телефону, чтобы немедленно со всеми разобраться, потом передумал, набрал номер Виктора и сказал: «Витя, меня совершенно не устраивает то, как ты ведешь дела. Давай так. Сейчас все останови, я через 2 дня приеду с завода, и мы все обсудим». «А что ты про это знаешь?» — поинтересовался Виктор. «Неважно, вся история с льготниками — жульничество, понял?» «А то, что я сегодня первый автовоз растаможил, это тоже жульничество?» — спросил Виктор. «В ноль, без каких-либо платежей». «Правда, что ли?» — Платон задумался. «Ну, тем не менее, все прекрати до моего приезда». Остановить запущенную машину было невозможно. Это означало отдать уже заказанные автовозы другим дилерам и встать в длинную очередь. Нельзя было притормозить ни продажу машин, ни процесс перевода выручки по Олимпексу. Слова полковника Беленького о контроле за каждой копейкой и предостережение Федора Федоровича стучали в грудь Виктора, как пепел Клааса. «Я не могу остановить», — взвесив все, сказал Виктор. На том конце провода воцарилось зловещее молчание. «Ладно», — угрожающе произнес Платон, — «я вылетаю завтра».